22. Живая история. Храм крови. Достойный враг. 1. Перед ним стоял воин, которого не могло существовать. Такие, как он, уже давно уснули навеки, сраженные все до единого в последней битве объединительных войн. Они полегли в полном составе, чтобы одержать последнюю и величайшую победу для императора. И этот факт демонстрировал всю меру их героического самопожертвования. И тем не менее, вот он, стоит перед ними, огромный и величественный, ужасный и отвратительный, с серой, отмершей кожей лица, кроваво-красными глазами и аурой, пылающей так ярко, что на нее невозможно было смотреть. Сам его облик был настолько внушительным, что требовал от окружающих всего их внимания и всех их запасов страха. «Ты Бабут Хакал?» — спросил Адхарва, хотя вопрос и был излишним. «Естественно», — ответил громовой повелитель. Все до единого мужчины, женщины и дети отхлынули в заднюю часть храма и сгрудились под сенью безликой статуи. Словно Бабут Хакал и Кхота проецировали перед собой какую-то разновидность силового поля. Адхарва заметил Кая и светловолосую женщину в завязанной на виске бандане. Он незамедлительно понял, кем она была, и ему захотелось улыбнуться, потому что фортуна послала ему остропатые навигатора. Воистину, мироздание мало-помалу раскрывало перед ним вселенскую тайну своей собственной сущности. Стоящий рядом с ним Тагор исходил злостью. Адхарва чувствовал его стремительно нарастающий гнев, который грозил выплеснуться в любую секунду. Субха и Асубха следовали примеру своего сержанта, хотя их боевой пыл категорически не дотягивал до взрывоопасного уровня Тагора. Адхарва не ощущал присутствия Севериана и надеялся, что волк успел ускользнуть из храма. «Ты убил воина из легионов Астартес», — гортанно пролаял Тагор, обращаясь к Кхоте. «За это я заберу твое сердце». Кхота широко ухмыльнулся, скаля зубы. «Я уже побил тебя один раз, молокосос, могу повторить это снова». Бабут Хакал поднял руку, упреждая новый приступ гнева Тагора. «Я пришел сюда не для того, чтобы с вами сражаться, Астартес», — сказал он. «Я пришел кое-что вам предложить. Не соблаговолите ли выслушать?» Неожиданные слова воина застали Адхарву врасплох. Он не учуял в Бабут Хакале никакого желания договариваться. Но с другой стороны, он практически не мог обратить на него свое псионическое восприятие, безопасности их перегрузить. «Чего ты хочешь?» — спросил он, не выдавая голосом охватившего его беспокойство. «За стенами этого здания находятся люди, которые желают вас убить», — сообщил Бабут Хакал. «Я это знаю», — ответил Адхарва, и Бабут Хакал зашел со смехом, который его разрушенная гортань превращала во влажное животное клокотание. «Ты знаешь, потому что в настоящий момент я позволяю тебе это знать», — сказал воин. «Их я тоже убью, как только сломаю твой хребет о свое колено», — пообещал Тагор. «Там, как минимум, сотня человек, кустодий, убийца из клана и носитель настолько убийственной штуки, что встречи с ней не вынести ни одному из присутствующих здесь воинов». «Оружие?» — спросил Субха. «Нет, правды». «Кто ты такой?» — потребовал от воина Адхарва. «Я знаю, что твое имя заведомо бессмысленно. Бабу — это всего-навсего отец на древнем языке Бхарата. Адхакал — это просто район в этой части горы. Так кто ты такой?» «За эти годы я сменил много имен», — ответил Бабут Хакал. «Но ты же не это имеешь в виду, да?» «Нет, ты ведь хочешь узнать мое истинное имя, то, под которым я ходил в битву при завоевании этой планеты». «Да», — подтвердил Адхарва. «Что ж, поскольку я пришел сюда ради сделки, я предоставлю его тебе в знак моих честных намерений. Я уже не помню своего смертного имени, но когда моя плоть переродилась в эту новую форму, меня нарекли Ариком Таранисом. Это имя само по себе имело вес. Его историческая значимость заставляла примолкнуть. Пожиратели миров растеряли весь свой гнев. Адхарва же стоял в полном ошеломлении. Среди них не было ни одного, кто не знал бы этого имени, или тех битв, которые выиграл носивший его человек, тех врагов, которых он сразил, и тех великих наград, которые он заслужил. «Ты носитель молний?» — спросил Тагор. «Титул, пожалованный мне после битвы у горы Арарат в царстве Урарту», — сказал Бабудхакал. «Я был удостоен чести поднять стяг молний при провозглашении объединения». Адхарва едва мог поверить своим глазам. Этот воин был самой историей, воплощенной в живое тело. Повелитель Гадюаре, последний джигит, истребитель Скандии, престольный убийца. Вся эта череда титулов беспорядочно пронеслась в памяти Адхарвы, вместе с сотнями прочих военных лавров, которыми был увенчан этот воин, завершившись сказанием об окончании легендарной жизни этого великого воина на вершине некогда залитой потопом горы. «В хрониках говорится, что ты погиб», — сказал Адхарва. «Ты умер от ран, как только был поднят стяг. Ты пал в той битве вместе со всеми своими воинами». «Ты вроде бы не глупый человек», — ответил Бабудхакал. «Ты должен быть достаточно разумным, чтобы не воспринимать то, о чем говорится в хрониках, буквальным образом. Такие байки, как те, что рассказывают про нас, исходят из уст последнего оставшегося в живых человека. А для императора было бы неприемлемым разделить свою победу с другими. В чем слава, когда ты завоевываешь мир, имея за спиной неодолимую армию? Нет. Чтобы посеять зерно легенды, ты должен выиграть ту войну в одиночку. А для этого не должно остаться никого, кто мог бы опровергнуть твою версию событий. «Есть ли другие вроде тебя?» — спросил Субха. Бабудхакал пожал плечами. «Возможно, кто-то и избежал отстрела, а может и нет. Если верно первое, то к настоящему моменту они, вероятно, уже мертвы, пав жертвами износа собственных организмов. Наши тела проектировали для завоевания планеты, а не для покорения галактики, как ваши». Адхарва слушал слова Бабудхакала и поражался тому, что в них не чувствовалось обиды. Если то, о чем говорил воин, было правдой, то император отделался от него и его собратьев, отдав предпочтение генетическому шаблону Астартес. И при всем при том Бабудхакал не производил впечатления человека, питающего хоть какую-то враждебность к своему создателю за это чудовищное предательство. «Так как же вышло, что ты до сих пор жив?» — спросил Адхарва, уже начиная подозревать, чего Бабудхакал мог от них хотеть. «Я не глупый человек», — ответил тот. «За годы войны я вызнал у своего создателя все, что только смог. И я много чего постиг из его древней науки. Этого не хватило, чтобы остановить деградацию моего тела, но оказалось достаточным, чтобы продолжать цепляться за жизнь, пока мне не улыбнется фортуна». «Говори прямо», — велел Тагор, — «чего ты хочешь?» Бабудхакал поднял свою правую руку, и Адхарва увидел, что к бронированным пластинам его наруча прикреплено коробкообразное приспособление. Оно не обладало элегантностью устройств, которыми пользовались апотекарии легионов. Но в нем безошибочно угадывался редуктор, который наряду с нартецием был важнейшей частью их боевой экипировки. Нартеций исцелял раненых, редуктор же предназначался для мертвых. Его первым и единственным предназначением было извлечение геносемени павшего космодесантника. «Я хочу, чтобы вы помогли мне сохранить жизнь», — ответил Бабудхакал.